Кларк Эштон Смит. Убийство в четвертом измерении. Здесь приводится рассказ из записной книжки, обнаруженной под дубом возле шоссе Линкольна между Боуменом и Оберном. Рассказ этот, разумеется, тут же сочли бы бреднями сумасшедшего, если бы не загадочное исчезновение Джеймса Бекингема и Эдгара Хелпина, произошедшее за 8 дней до того. Рядом с записной книжкой были найдены монета в $1 и носовой платок с инициалами Бекингема. Мало кто поверит, что я разработал и усовершенствовал свое уникальное изобретение исключительно из-за того, что на протяжении 10 лет испытывал жгучую ненависть к Эдгару Хелпину. Только тот, кто ненавидел ближнего своего с подобной чудовищной силой, поймет, отчего я с таким терпением изыскивал средства отмщения, достойное случая и одновременно безопасное для меня. За обиду, которую он мне нанес, рано или поздно нужно было сквитаться, и мою жажду мести могла утолить лишь его смерть. Однако же я совершенно не собирался кончать жизнь на виселице даже за преступление, которое, по моему искреннему убеждению, было бы просто-напросто актом правосудия. Я адвокат, и знаю, насколько трудно, практически невозможно, совершить убийство, не оставив прямых улик. Именно поэтому я так долго и тщетно искал способ убить Эдгара Хелпина, и далеко не сразу ко мне пришло вдохновение. У меня имелись достаточные причины его ненавидеть. Во время учебы в университете, да и первые несколько лет в юридической фирме, где мы партнерствовали, Хелпин был моим закадычным другом. Но потом он женился на той единственной женщине, которую я беззаветно любил. И дружбе пришел конец. Место привязанности в моем сердце заняла невыносимая ледяная злоба. И хотя Элис умерла через 5 лет после свадьбы, ее смерть ничего не изменила. Ведь я никак не мог простить этим подлым ворам того счастья, которого был лишен, и которым они вместе все эти 5 лет упивались. Я твердо верил, что она любила бы меня, если бы не Хелпин. На самом деле, мы с Элис уже практически были помолвлены, но тут вмешался он. Не следует, однако, думать, что я проявлял неосторожность или каким-либо образом выдавал свои истинные чувства. Мы оба работали в юридической фирме в Оберне и каждый день общались. Хелпин часто приглашал меня к себе домой и принимал весьма радушно. Сомневаюсь, что он вообще знал о моих чувствах к Элис. По природе своей я человек скрытный и не люблю выставлять ничего на показ. А еще я гордый. Никто, кроме Элис, и не подозревал о моих терзаниях. И даже она не ведала о моей всепоглощающей обиде. Сам Хелпин всецело мне доверял. И я всячески поощрял это доверие, вынашивая планы мести. Я сделался незаменимым помощником, содействовал ему во всем. А в это время в моем сердце клокотали ядовитые страсти. Я любезничал с ним и хлопал его по спине, хотя гораздо охотнее вонзил бы в нее кинжал. Мне были ведомы все тошнотворные муки, что выпадают на долю лицемера. День за днем, год за годом я замышлял страшную месть. Все эти 10 лет я исправно выполнял свои обязанности в юридической фирме и штудировал все, что только попадалось под руку, лишь бы оно было связано с убийствами. Особенно меня занимали преступления, совершенные на почве ревности. И я без устали читал отчеты о подобных делах, изучал орудия и яды, и при этом в подробностях воображал себе убийство Хелпина. Представлял, как разделываю с ним всевозможными способами, в разное время дня и ночи, в том или ином антураже. Во всех моих замыслах имелось одно слабое место. Я никак не мог придумать, где бы прикончить его так, чтобы не попасться. Поскольку у меня имеется склонность к научным изысканиям и экспериментам, в конце концов я встал на верный путь. Давным-давно мне была известна теория, согласно которой в одном и том же пространстве с нами сосуществуют другие миры или измерения. Они отличаются от нашего мира молекулярной структурой и частотой колебаний, из-за чего мы их и не воспринимаем. Однажды, когда я предавался кровожадным фантазиям, и в тысячный раз воображал, как набрасываюсь на Хелпина, чтобы удавить его голыми руками, мне вдруг пришла идея. А что, если проникнуть в какое-нибудь невидимое нам измерение? Это же идеальное место для убийства, ведь ни улики, ни сам труп никто не сумеет обнаружить. Другими словами, не будет никакого состава преступления. Оставалась одна нерешенная проблема. Как попасть в такое измерение? Но, возможно, рассудил я, она не так уж и нерешаема. Я тут же принялся размышлять о предстоящих трудностях, перебирать в уме способы и средства. Следующие 3 года были посвящены различным опытам, но по определенным причинам я не буду излагать их здесь подробно. В своих исследованиях я опирался на очень простую теорию, однако же сами эксперименты были весьма непросты в исполнении. Вкратце, я исходил из следующих предпосылок. Колебания, свойственные объектам в 4-м измерении, можно искусственным образом воспроизвести в нашем при посредстве определенных механизмов. А следовательно, предметы или люди, подвергнутые воздействию этих колебаний, перенесутся в чуждые нам края. Долгое время мои труды не приносили никаких плодов. Я ощупью пробирался среди загадочных сил и разбирался в таинственных законах, которые сам не понимал до конца. Я даже словом не обмолвлюсь о принципах работы, устройства, которое мне наконец-то удалось создать, поскольку не желаю, чтобы кто-нибудь пошел по моим стопам и оказался в столь же удручающем положении. Однако упомяну, что необходимую вибрацию я смог воспроизвести, сфокусировав ультрафиолетовые лучи с помощью рефракционного аппарата, изготовленного из весьма чувствительных материалов, которых распространяться не буду. Сгенерированную в результате энергию я сохранял в некоемом подобии аккумулятора, и впоследствии ее можно было высвободить через специальный диск, подвешенный, например, над обычным креслом. Все, что оказывалось под диском, подвергалось воздействию вибрации. Площадь воздействия можно было регулировать с помощью особых изолирующих приспособлений. Воспользовавшись этим изобретением, я сумел отправить в 4-е измерение несколько объектов. Тарелку, бюстик Данте, Библию, французский роман и, наконец, кошку. Все это под воздействием ультрафиолетового излучения мгновенно исчезало. Согласно моим расчетам, перечисленные объекты со своей атомной структурой теперь существовали в мире с той же частотой колебаний, какую я искусственно воспроизвел при помощи своего механизма. Разумеется, перед тем, как отправляться в невидимое измерение самому, следовало придумать и средства для возвращения. Поэтому я создал 2-й аккумулятор и 2-й диск, который при помощи инфракрасного излучения воспроизводил частоту колебаний нашего собственного мира. Этот диск я включил там же, где перед исчезновением располагалась тарелка и другие предметы, и все они вернулись в лабораторию, ничуть не изменившись. Даже у кошки через несколько месяцев не было заметно никаких побочных эффектов из-за путешествия на другой план бытия. Мой инфракрасный прибор был портативным, и я собирался взять его с собой, отправившись в неизведанный мир в компании Эдгара Хелпина. Потом я, но ни в коем случае не он, должен был вернуться домой к прозаическим радостям жизни. Все эксперименты я проводил в строжайшей тайне. Чтобы никто не догадался, чем я занят, организовал себе уединенное убежище. Выстроил небольшую лабораторию на принадлежащей мне заброшенной и заросшей лесом ферме на полпути между Оберном и Боуменом. Туда я частенько ездил, когда у меня появлялось свободное время, якобы чтобы для самообразования ставить совершенно обычные химические опыты. Никого и никогда не приглашал я в свою лабораторию, и ни друзья, ни знакомые не выказывали особого любопытства в отношении нее или моих увлечений. Ни единой душе не обмолвился я и словечком о том, чем в действительности занимаюсь. Никогда не забуду того торжества, которое испытал, когда мое инфракрасное устройство сработало, и в лаборатории вновь возникли тарелка, бюст, 2 книги и кошка. Я так жаждал, наконец, свершить свою столь долго лелеемую месть, что даже не озаботился сперва посетить 4-е измерение лично. Я хотел побыстрее отправить туда Эдгара Хелпина. Однако же сообщать ему об истинной природе моего устройства и без экивоков звать в путешествие было бы неразумно. В то время Хелпин мучился из-за регулярных приступов, терзавшей его невралгии. В один прекрасный день, когда он жаловался больше обычного, Я по секрету поведал ему, что давно разрабатываю особое устройство, которое способно облегчить симптомы его недуга. И как раз сейчас мне удалось добиться успеха на этом поприще. «Могу сегодня вечером отвезти тебя в лабораторию, сам попробуешь», — сказал я. «Вот увидишь, тебе сразу полегчает. Всего-то и надо, что сесть в кресло, а я запущу механизм. Только никому ничего не говори». «Спасибо, старина», — обрадовался Хелтон. «Буду страшно признателен, если ты облегчишь эту чертову боль. У меня такое ощущение, будто голову постоянно буравят электрическими сверлами». Время я выбрал весьма подходящее. Обстоятельства складывались в мою пользу. Можно было обстряпать все в тайне, как я и намеревался. Хелпин жил на окраине, и в тот момент, кроме него, в доме как раз никого не было. Экономка уехала куда-то навестить больную родственницу. Ночь выдалась темная, все окутал туман. Я заехал за Хелпином сразу после ужина, когда на улице не было практически ни души. Вряд ли кто-нибудь заметил, как мы выезжали из города. Чтобы добраться до лаборатории, я воспользовался безлюдным проселком. Сказал, что не хочу столкнуться с другой машиной в таком густом тумане. Нам никто не попался навстречу, и я счел это добрым знаком. Все шло точно по плану. Когда я включил свет в лаборатории, Хелпин удивленно ойкнул. «Я и не знал, что у тебя тут так много всего», — заметил он, с уважением и любопытством оглядывая выстроившиеся у стены устройства, плоды неудачных экспериментов. Я показал на кресло под ультрафиолетовым диском. «Присаживайся, Эд. Сейчас мы в мгновение ока тебя вылечим». «Надеюсь, это не электрический стул?» — пошутил он, садясь. Меня пронзило острое чувство торжества. Я будто испил необыкновенного живительного эликсира. Теперь Хелпин был в моей власти. Настал момент расквитаться за 10 лет унижений и страданий. Хелпин ничегошеньки не подозревал. Ему и в страшном сне бы не привиделось, что я могу его предать и подвергнуть опасности. Нащупав под пальто рукоять охотничьего ножа, я ласково ее погладил. «Готов? Еще бы! Действуй!» Я уже давно рассчитал, как следует направить ультрафиолетовое излучение, чтобы оно падало только на тело Хелпина, не затронув кресло. Не отрывая взгляда от своего врага, я щелкнул рычажком. Все произошло почти мгновенно. Хелпин растворился, словно облачко дыма. Пару секунд я еще видел очертания фигуры и призрак удивления, промелькнувший на его лице. А потом Хелпин исчез, окончательно и бесповоротно. Возможно, вас удивит, что я, навсегда исключив ненавистного недруга из земной жизни, просто-напросто не бросил его в невидимом измерении. Увы, довольствоваться этим я не мог. Обида, которую он причинил, жгучим ядом разъедала меня изнутри. Невыносима была одна мысль о том, что он жив и существует в какой угодно форме, на каком угодно плане бытия. Утолить мою ненависть могла лишь его смерть, и смерть эта должна была наступить от моей собственной руки. Оставалось только последовать за Хелпином в края, где еще ни разу не ступала нога человека, где география была мне решительно неведома. Однако я был уверен, что смогу попасть туда, расправиться со своей жертвой и вернуться. Возвращение кошки не оставило ни малейших сомнений. Я выключил свет, уселся в кресло, держа в руках портативный инфракрасный диск, и запустил ультрафиолетовую энергию. Ощущение было такое, словно я с кошмарной скоростью ухнул в бездонную пропасть. Оглохший от невыносимого грохота, охваченный жутким тошнотворным головокружением, я едва не потерял сознание. Меня затянуло в черную воронку пространства и увлекло куда-то вниз, в неведомую бездну. Постепенно скорость уменьшилась, и я аккуратно приземлился на ноги. Вокруг все было залито тусклым светом. Когда мои глаза чуть привыкли к нему, я стал лучше различать окрестности. В нескольких футах от меня стоял Хелпин. За ним виднелись темные, бесформенные скалы и смутные очертания какой-то пустынной местности, низкие насыпи, первобытного вида безлесные равнины. Хотя я и не знал, что встречу по прибытии, местность эта меня отчасти поразила. Наверное, я представлял, что четвертое измерение ярче и сложнее, разнообразные оттенки, замысловатые формы. Тем не менее, эта жуткая примитивная пустыня идеально подходила для задуманного мною. В неверном свете я увидел, как Хелпин повернулся. На лице у него застыло глуповатое ошеломление. «Что случилось?» — выдавил он, слегка заикаясь. «Не важно, что случилось. Важно, что случится прямо сейчас!» С этими словами я положил на землю портативный диск, вытащил охотничий нож и четким выверенным движением вонзил его в Хелпина, с чего лица так и не сошла ошеломленная гримаса. Этот удар, наконец, дал выход той затаенной ненависти и лютой злобе, что разъедало меня 10 невыносимых лет. Хелпин бесформенной грудой осел на землю, дернулся, но быстро затих. Из бока у него очень медленно, растекаясь лужицей, сочилась кровь. Помню еще, как я удивился, почему она струится так медленно. Казалось, так будет продолжаться несколько часов или даже дней. Я стоял подле его тела, ощущая совершеннейшую нереальность происходящего. Несомненно, из-за напряжения, которое я столь долго испытывал, из-за каждодневно сдерживаемых эмоций, из-за тех надежд, которые я питал целых 10 лет, я никак не мог осознать, что заветное желание наконец исполнилось. Все это было слишком похоже на кровожадные мечтания, которым я предавался, воображая, что вонзаю в грудь Хелпина нож и любуюсь на мертвое тело. Наконец я решил, что настала пора возвращаться. Какой смысл дольше задерживаться подле трупа среди невыразимо жуткого пейзажа? Я поднял диск так, чтобы излучение охватило меня целиком, и щелкнул переключателем. Резко закружилась голова, как будто я вот-вот снова рухну в бездонную воронку. Но ничего не произошло, головокружение не отступало, но я по-прежнему стоял над трупом в том же мрачном антураже. Постепенно мое замешательство перешло в смятение. По какой-то непонятной причине диск не работал. Возможно, в этом мире что-то препятствовало распространению инфракрасных лучей. Не знаю. Как бы то ни было, я оказался один-одинешенек и в весьма неприятном положении. Не знаю, сколько я возился с механизмом, постепенно впадая в бешенство. Я надеялся, что это лишь временная неполадка, и диск можно починить, главное — установить причину поломки. Однако мои усилия ни к чему не привели. Устройство, безусловно, работало, но почему-то не генерировало нужную энергию. Ради эксперимента я направлял лучи на небольшие предметы. Очень медленно серебряная монетка и носовой платок растаяли в воздухе. По всей видимости, они переместились на обычный план бытия. Но силы диска не хватало, чтобы вернуть домой человека. Наконец я оставил тщетные попытки и швырнул диск на землю. На меня нахлынуло жестокое отчаяние. Хотелось что-то делать, хотелось двигаться, и я отправился осматривать зловещие края, в которых, сам того не желая, застрял. Края эти совсем не напоминали наш мир. Так могла бы выглядеть земля до сотворения жизни. Голые холмы под однообразно серым небом, что лишено было и луны, и солнца, и звезд, и облаков, но изливало ровный тусклый свет. Никаких теней, потому что свет равномерно исходил отовсюду. Под ногами кое-где серая пыль, а кое-где серая склизкая жижа. Низкие насыпи, о которых я уже писал, напоминали спины увязших в болоте доисторических чудищ. Ни следа насекомых или зверей, ни деревца, ни травинки, ни мха, ни лишайников, ни даже водорослей. Скалы были хаотично разбросаны по равнине, и при взгляде на них в голову приходило сравнение с трудами полоумного демона, который слепо пытался подражать Господу Богу. В тусклом свете горизонт не просматривался. Трудно было понять, далеко он или близко. Мне показалось, я шел несколько часов. Я старался придерживаться прямого курса. У меня имелся компас. Всегда его с собой ношу. Но он не желал работать. Видимо, в этом мире не существовало магнитных полюсов. Внезапно, обогнув очередную бесформенную кучу камней, я наткнулся на лежащий подле нее скрюченный труп и с изумлением понял, что это Хелпин. Из-под пальто все так же медленно вытекала кровь, но с того момента, как я отправился на разведку, лужа рядом с его телом не увеличилась. Я был уверен, что не ходил кругами, как иногда случается с людьми в незнакомых краях. Как же тогда умудрился вернуться на место преступления? Эта загадка едва не свела меня с ума. Повинуясь отчаянному порыву, я двинулся в противоположном направлении. Передо мной раскинулась местность, неотличимая от той, которую я уже видел. Едва верилось, что насыпи, мерзкая жижа и пыль, жуткие булыжники — не те же самые, мимо которых я уже проходил. На ходу я достал наручные часы, собираясь засечь время, но стрелки остановились в тот самый миг, когда я переместился из своей лаборатории в неизвестное пространство. И, как я их ни заводил, часы отказывались идти. Преодолев огромную, по моим ощущениям, дистанцию и, к своему изумлению, не испытав ни малейшей усталости, я, в конце концов, вернулся снова к трупу, от которого хотел отдалиться. Мне кажется, тогда меня ненадолго охватило настоящее безумие. Теперь, по прошествии некоторого времени или целой вечности, измерить я не в состоянии, я пишу обо всем, что со мной приключилось, в своей записной книжке. Делаю я это, сидя возле трупа Эдгара Хелпина, от которого так и не смог уйти. Раз 10 я пытался отправиться в ту или иную сторону по равнине в тусклом свете, но всегда после определенного промежутка возвращался к Хелпину. Тело не разлагается, кровь все так же льется. По всей видимости, время, как мы его понимаем, в этом мире практически не существует, или же его течение сильно нарушено. Нет здесь и всего того, что сопутствует этому течению, а само пространство изгибается так, что я постоянно прихожу в одну и ту же точку. Действия, которые я совершаю осознанно, можно счесть некоторым подобием последовательности, но в остальном время целиком или почти целиком застыло. Я не ощущаю ни физической усталости, ни голода, но ужас ситуации, в которой я оказался, невозможно описать человеческим языком, и в самом аду вряд ли сумели бы измыслить подходящее для него название. Закончив свою повесть, я с помощью инфракрасного диска отправлю записную книжку в наше измерение. Необъяснимая тяга исповедоваться в своем преступлении и рассказать другим о постигшем меня несчастье подвигла меня на то, что я, как думал, я сделать не способен из-за своей чрезвычайной нелюдимости и скрытности. К тому же эта писанина помогает мне занять себя, дарует хотя бы временное облегчение от жутчайшего безумия, которое скоро целиком овладеет мною и позволяет отвлечься от бесконечного серого лимба, куда я собственноручно заточил себя, и от нетленного трупа моей жертвы.